У Лорен кружится голова, на самом деле вокруг с поразительной скоростью вращается видимый мир. Машина решила, что она волчок. Колеса резко наскакивают на тротуар, капот, приподнимаясь и обхватывая пожарный гидрант, продолжают тянуться к небу. В последнем усилии автомобиль поворачивается вокруг собственной оси и выталкивает хозяйку, вдруг ставшую слишком тяжелой для пируэта, бросающего вызов законам гравитации. Тело Лорен, прежде чем удариться о фасад большого магазина, взмывает в воздух. Необъятная витрина взрывается, дробясь и превращаясь в ковер осколков. Стеклянная простыня принимает тело молодой женщины, которая катится по полу, потом застывает, разметав волосы по куче битого стекла. А старый триумф заканчивает бег и карьеру, перевернувшись на спину, наполовину на тротуаре. И вот последний каприз старой англичанки. Пар вырывается из ее внутренностей, и она испускает прощальный вздох. Лорен неподвижна и безмятежна. Черты лица спокойны, дыхание медленное и равномерное. На чуть приоткрытых губах тень легкой улыбки, глаза закрыты. Кажется, что она спит. Длинные пряди обрамляют лицо, правая рука на животе. В будке сторож автостоянки жмурит глаза, он все видел. Потом скажет, как в кино, но тут все взаправду. Он вскакивает, выбегает наружу, приходит в себя и бросается обратно, лихорадочно хватает трубку и набирает 911, вызывает помощь, и помощь выезжает. Столовая мемориального госпиталя Сан-Франциско, большая комната с полом, выложенным белым кафелем и стенами, выкрашенными желтой краской. Прямоугольные пластиковые столы расставлены вдоль центрального прохода, в конце которого автомат-раздатчик напитков и блюд в вакуумной упаковке. Доктор Филипп Стерн дремал, навалившись грудью на один из столов, с чашкой холодного кофе в руках. Чуть в стороне его напарник раскачивался на стуле, уставившись в пустоту. Пейджер зазвонил в кармане доктора Филиппа Стерна. Он открыл один глаз и ворча глянул на часы. Смена заканчивалась через 15 минут. «Надо же! Что значит «не везет»? Фрэнк, вызови мне коммутатор». Фрэнк снял трубку телефона, висящего рядом, выслушал сообщение, повесил трубку и повернулся к Стерну. «Вставай, это нам, Юнион Сквер, код 3. Похоже, дело серьезное». Два интерна бригады скорой помощи направились к служебному входу, где их уже ждала машина с включенными мотором и мигалкой. Два коротких сигнала сирены отметили выезд. Без четверти 7. На Маркет-стрит ни души, и машина на приличной скорости двинулась сквозь раннее утро. Паскудство, а между прочим, денек будет неплохой. Чем недоволен? Тем, что я вымотался и засну, а хорошая погода пройдет мимо. Поверни налево, поедем под кирпич. Фрэнк послушался, скорая помощь поднялась вверх по Полк-стрит, направляясь к Юнион-сквер. «Давай жми, я их вижу». Когда интерны въехали на Большую площадь, в глаза им бросился остов старого триумфа, обхвативший пожарный гидрант. «Надо же, не промазал», — заметил Стерн, выпрыгивая из скорой помощи. Двое полицейских были уже на месте, один из них повел Филиппа к остаткам витрины. «Где он?» «Там. Это женщина, и она врач, вроде бы из неотложки. Может, вы ее знаете?» Стерн, который уже стоял на коленях перед телом Лорен, крикнул напарнику, чтобы тот бежал быстрее. Вооружившись ножницами, он разрезал джинсы и свитер, обнажив кожу. На стройной левой ноге видно было искривление, окруженное большой гематомой, значит, перелом. Других ушибов на первый взгляд не было. «Давай присоски и капельницу, у нее нитевидный пульс и нет давления, дыхание 48, рана на голове, закрытый перелом левого бедра с внутренним кровотечением. Две шины давай, знакомая из наших?»